случалось на перроне или в пробке в авто, в метро в последнем вагоне покалилось вино. Утром на кухне, когда солнце ложилось на дно, на старой шхуне в темном зале в кино, в желтом такси или в телефонной трубке, ухожу прости и на записке в куртке, за горьким кофе в обеденном промежутке, когда пропал на сутки, с криками под кронами деревьев, когда на морозе слезы леденеют, на высоте на лыжах где-то в Пиренеях, когда дети повзрослеют, обыденно звуча под дождем летним, или сгоряча вдруг поверя сплетни, когда ясно все по первому свиданию. Возможно, эта песня тоже к расставанию. Время пройдет и ты забудешь все, что было с тобой у нас, с тобой у нас. Нет, я не жду тебя, но знай, что я любила в последний раз, в последний раз. Ты видишь меня насквозь, этот раз, увы, последним станет. Я красный флаг не осыпал цветами, но я истощен и накручен. Не будем друг друга мучить, в этот последний раз оставим все без истерик. Ты молча замерла, растаяла в интерьере. Я хладнокровен, для тебя высокомерен, в обратном не убедить, это в твоей манере. Медленно выйду в снег, запах твоих волос, где-то с воротника стелится на мороз. Лучше наверняка будет ближе к весне, мы останемся с этим наедине. Я понял и смирился, тому, что веришь рилсам. Я утону в игристом, оставшись идеалистом. Время пройдет и ты забудешь все, что было.